тренировки. Только не с людьми, а с монстрами. Чем больше будете использовать хаотичную энергию, тем проще будет ее освоить. Сейчас она встает для вас приоритетом. «Я постараюсь никому не навредить», — не очень-то уверенно произнесла она. «Весь год вы же как-то не вредили, значит, справитесь», — подбодрил я девушку и добавил. «Сейчас ваш дар больше похож на заготовку для меча. Вы ее кузнец. Какой получится меч, решать вам. Прямой, изогнутый, короткий, длинный, двуручный, полуторный — это не столь важно. Это лишь форма. Важно то, какую форму вы хотите ему придать. С какой вам будет удобно сражаться. Подумайте об этом». «Я этого не забуду, Алексей Дмитриевич», — вежливо поклонилась она, принимая мой урок. «Знали бы вы, как часто я за последний год слышал эту фразу», — усмехнулся я в ответ и на всякий случай добавил. «Я просто делаю свою работу. Если хотите мне ее облегчить, станьте сильнее. А теперь идите за мной, будем знакомить вас с новичками. Вам еще их потом обучать». «Мне?» — удивленно переспросила Лазарева. «Ну не мне же. Чтоб я кого-то обучал, он еще должен это заслужить», — нагло заявил я. «Чувствую, с моим подходом за пару лет Академия преобразуется до неузнаваемости. Студенты наконец-то будут магию учить, а не страдать фигней на лекциях. Красота. Но что ни говори, привык я к этому месту. Оно мне даже стало немного родным, да и студенты тоже. Ну а то, что я основную группу заставляю обучать новичков, так это любя. Им же полезно будет наращивать капитанский опыт. К тому же со стороны смогут понять, где допускают какие ошибки. Главное, потом грамотно группы распределить. А то еще помрут в аномалиях. Оставшийся день прошел незаметно. Анну я познакомил с новичками, после чего заставил тех убегать от настоящего ливня заклинаний. Под вечер я сварил пару зелий, после чего пошел спать. Студентам я тоже дал выходной, потому что большинство на последней тренировке напоминали живых покойников. Нагрузку, само собой, я уменьшать не собирался. Этот день им нужен для восстановления. Какой толк учить студентов, если они ничего не усвоят? Правильно, никакого. Так что пусть со свежей головой приходят за новой порцией страданий. Новый день я планировал провести в городе, просто так, чтобы развеяться и подумать о своем. Да только не получилось. Среди гор новых писем ворон приметил конверт от принца. Открыв его, я прочитал текст с очень интересным содержанием. Во мне сразу взыграл интерес. «Приветствую, Алексей Дмитриевич. Несмотря на всю вашу помощь нашей стране, находятся глупцы, отказывающиеся принимать правду. Нам с вами есть что обсудить. Мой кортеж будет ждать вас у Академии. Число и время указано на обратной стороне письма. С уважением, ваш друг, Всеволод Михайлович Романов». «Ты посмотри, как хитро завернул!» — радостно прокаркал ворон, прочитав содержимое. «Заинтриговал, оставил без выбора, но при этом подчеркнул, что ты теперь с ним друг. Если кто-то это письмо читал, то теперь тебя точно будут считать цепным псом императора. Ловкий обман, ловкий». «Императорскую печать подделать очень сложно», — покачал я головой. «На такое только способны профессионалы высшего уровня. И то очень рискованно. В общем, сомнительно, что дело в этом». «Кому надо, тот сделает. Такими словами не разбрасываются. Не просто так ведь он это написал», — продолжил стоять на своем фамильяр. «Что не просто так, я согласен. Видимо, подчеркивает свой подарок и доверие. В любом случае, хочет называть меня другом, пусть называет. Я не возражаю», — хмыкнул я в ответ. «Мне от этого только плюс. Даже если эта дружба будет весьма своеобразной». «Делай, как считаешь нужным», — ответил ворон, после чего исчез. До встречи с принцем оставалось не так много времени. Отказать в приглашении Всеволоду было равнозначно нанести оскорбление правящему роду, так что хочешь не хочешь, идти придется. Тем более принц не стал бы просто так звать меня на разговор, да еще и таким образом. Значит, вопрос и впрямь срочный. Оставлять нерешенными вопросы перед началом нового семестра мне не хотелось. Не хватало еще, чтобы кто-то меня доканывал во время учебы. Будто мне краха с его убийцами мало. Да и как упустить такую возможность устроить принцу сюрприз? В полдень я уже стоял у выхода из академии с небольшой коробкой в руках. Ровно к 12 часам к воротам подъехал кортеж из 8 автомобилей. Скромненько, конечно. Зато на каждой машине стояло столько зачарований, что даже Ленардо бы оценили с их родовой защитной магией. Автомобили остановились, и из них повылазили гвардейцы. Надо ли говорить, что они не очень обрадовались, увидев меня с непонятной коробкой в руках. Особенно моя знакомая, чье имя я до сих пор не узнал. «Что в коробке?» — даже без приветствия спросила она меня. «Как грубо и некультурно. Вообще-то приличные девушки не задают мужчинам такие каверзные вопросы». Наигранно возмутился я, продолжая держать коробку обеими руками. «Алексей Дмитриевич, я не могу пустить вас в машину без должного обыска», — заявила девушка. «Камила, пусть проходит». Окно возле черной машины открылось, и я увидел там лицо принца, но я заодно узнал имя девушки. «У князя есть множество других способов убить меня. Артефактная бомба отнюдь не самое эффективное средство. Закрой в этот раз глаза на правила». «Как прикажете, ваше императорское высочество», — вежливо поклонилась она, после чего ушла в сторону других машин. Другие слуги тут же поспешили открыть для меня дверь автомобиля, в котором сидел принц. «Благодарю», — коротко сказал я и сел внутрь. Романовы, как обычно, на роскошь не скупились. Я будто снова очутился в императорском дворце. Ковер из золотых нитей, такого же цвета сиденья и крыша. Рядом стойка с бокалами и разными напитками. Телевизор, монитор, выдвижной столик, холодильник. Я с трудом представлял, как все это уместилось в один автомобиль. К слову, что я заметил, автомобиль вообще не трясся во время езды. Интересно, это тоже из-за зачарования или тут замешан технологический прогресс? Все же техномагическое направление тоже успешно развивается, чтобы добиться максимума от той и другой стороны. «Благодарю, что приняли мое приглашение», — начал разговор принц и перешел к сути. «К моему сожалению, недовольных вашим поведением и новым статусом оказалось куда больше, чем того хотелось. В этот раз вы перешли дорогу очень многим аристократам». «Мне не привыкать», — пожал я только плечами на это заявление. «Это, кстати, вам. Подарок. Можете открыть здесь, я не против. Мы ведь друзья». Намеренно сделал я акцент на этом слове. Принц все прекрасно понял, но без лишних мыслей взял коробку в руки. Открыв ее, у него едва заметно приподнялись брови. «Печенье с шоколадной крошкой?» Как-то странно он посмотрел на меня. «Мне, конечно, разные подарки дарили, но такое... впервые. Это даже интригует, Воронов. Это не просто печенье, а произведение искусства, шедевр кулинарного мастерства. Мне этот шоколад стоил огромных денег. Ну, точнее, не мне, а бюджету Академии, но не будем вдаваться в подробности». Отмахнулся я рукой, будто это что-то маловажное. «Вы сегодня на удивление веселее обычного», — как ей сказал Всеволод и добавил. «Позволю у себя спросить, к чему этот подарок?» «Проверяете, доверяю я вам или нет?» — в шутку добавил он. «Не ищите скрытого подтекста, ваше императорское высочество. Мне просто захотелось подарить печенье и узнать ваше мнение о нем. Не сомневаюсь, что вам до этого довелось попробовать очень немало разных изысканных блюд». Объяснил я свои действия. «С последним сложно поспорить, особенно когда больше 10 лет выполняешь дипломатические миссии», — согласно кивнул мужчина и чуть погодя взял печенье в руки и надкусил. Улыбка сразу же заиграла на его лице. «Должен признать, очень недурно. Не поделитесь рецептом, чтобы я передал его своим кондитерам. Будет чем удивить иностранных гостей». «Принесу его в нашу следующую встречу», — кивнул я, после чего вернул себе серьезное лицо. «А теперь предлагаю вернуться к делу. Что случилось? Что за очередной самоубийца решил, что его жизнь хоть чего-то стоит?» «Корректнее будет говорить «самоубийцы», — сдержанно улыбнулся принц. «Больше всего вашим статусом оказались недовольны Фроловы. Настолько, что их штат юристов выкопал один древний и формально действующий закон. Если император присудил или вернул аристократу княжеский титул, его решение может быть оспорено другими княжескими родами в течение года. «В каком смысле оспорено?» — поинтересовался я. «Они могут силой заставить императора отменить решение?» «Само собой нет», — покачал головой Всеволод. «Этот закон был принят во времена зарождения Российской империи. Не буду заставлять вас погружаться во все юридические тонкости, иначе мы до вечера не закончим разговор». «Буду только благодарен», — ответил я и на секунду перевел взгляд в окно. Машин не наблюдалось, значит, мы ехали по заранее подготовленному маршруту. Похоже, принц решил совместить два дела. Интересно, и куда он направляется? Если быть кратким, то князья могут оспорить решение императора, если посчитают, что кандидат по каким-то причинам недостоин титула. Пока вопрос не будет решен, титул официально считается незаконным. Всеволод взял небольшую паузу, прежде чем сделать еще одну вставку. Таких прецедентов за последние несколько сотен лет не наблюдалось. «Допустим», — посмотрел я в глаза принцу, — «только я не пойму, что мешает его императорскому величеству сказать, что закон попросту недействителен и выступает в качестве предлога. Пока будут длиться разбирательства в судах, пройдет год, и проблема решится сама собой. Что мешало так поступить?» «Репутация, Алексей Дмитриевич», — ответил мужчина, после чего медленно моргнул. «Если Романовы перестанут придерживаться своих же законов, начнутся возмущения. Да и зачем так делать, если ситуацию можно обыграть в свою пользу?» Что ж, я не сомневался, что он захочет так поступить. Это такая возможность поставить оппозиционеров на место, да еще и чужими руками. Слишком удобно, чтобы ею не воспользоваться. Тогда у меня есть еще один вопрос. Каким образом они собираются его оспорить? В суд меня вызвать? Поинтересовался я. Они могут потребовать лишить аристократа титула по двум причинам. Первое — отсутствие нравственности. Однако это вам не грозит. Орден Защитника Человечества говорит сам за себя. Второе — из-за недостатка силы для борьбы с монстрами. Как вы понимаете, вас обвиняют в слабости. Мне стоило огромных усилий, чтобы не рассмеяться в голос. Высокорангового искателя, в одиночку уничтожающего целые рода и террористические организации, обвинять в слабости? Это даже звучит как бред. Ваше императорское высочество, я так понимаю, пару десятков тысяч убитых мной монстров маловато будет? Хмыкнул я в ответ и вытер слезу из-под глаза. Ох, давно я таких шуток не слышал. «Система правопорядка не идеальна, и некоторые намеренно пользуются лазейками», — покачал головой принц. «Закон требует открытого поединка с присутствием нескольких свидетелей. Поэтому, если вы хотите сохранить статус, вам придется выступить на публику». Правда, самого главного принц почему-то не сказал. «Вы могли ведь сообщить обо всем этом через письмо. Но вместо этого вы приехали в академию и решили обсудить вопрос лично. Что за игру вы затеяли, ваше императорское высочество?» С прищуром посмотрел я на принца. Этот хитрый лис никогда не делает ничего просто так. «Задам встречный вопрос, Алексей Дмитриевич. Как думаете, кто за всем этим стоит?» Прищурился Всеволод в ответ, сложив обе руки вместе и поставив их на колени. «Явно не Фроловы, иначе все было бы слишком просто», — развел я руками. «За княжеским родом кто-то стоит. Это не Лаврентий Яковлев, слишком мелкая фигура. Тем более у него с ними тоже разногласия. Остается только одна личность, которая приходит на ум. Ваш брат, второй принц». «Как обычно, весьма проницательно», — довольно улыбнулся Всеволод. «Как вы понимаете, мой брат — личность весьма своеобразная. Слухи о его беззалаберности отнюдь не беспочвенны. Он заручился поддержкой тех, кто хочет от вас избавиться, и в очень короткие сроки увеличил свое влияние и авторитет». «Не скажу, что хоть сколько-то этому удивлен», — пожал я плечами. «Ход, на мой взгляд, не самый дальновидный. Эта поддержка очень ненадежная». «Тем не менее она есть», — подметил принц, после чего добавил. «Как вы понимаете, между нами назревает конфликт. Рано или поздно брат захочет выступить в открытую. Когда это случится, мне бы хотелось, чтобы вы оставались на моей стороне. Прямо как сейчас. Сомневаюсь, что я интересен второму принцу, — хмыкнул я в ответ на такое заявление. Да и метаться в разные стороны не в моем духе. Я не хотел вас оскорбить, Алексей Дмитриевич, и не сомневаюсь, что вы действуете на благо нашей империи. Спокойным, но в то же время настойчивым голосом произнес Всеволод. Но я знаю, что вы можете принять решение отгородиться от политики. Я ценю такого союзника и друга, как и вы. Мне бы хотелось, чтобы, когда придет время, мы бы продолжили помогать друг другу. Само собой, ваши старания будут очень щедро вознаграждены. «Мне импонирует ваша прямолинейность», — сказал я, обдумав сказанное предложение. «Бездействовать, я так понимаю, не получится. Я все равно окажусь втянут в конфликт, так что не вижу смысла что-то менять. Мы союзники, и если ничего серьезного не случится, такими и останемся». «Благодарю за честность. Я услышал то, что хотел услышать». Голос принца резко повеселел. Да и выражение лица стало, как у мартовского кота, объевшегося сметаны. «Дуэли вам избежать не получится, если только вы не хотите самолично отказаться от титула и прослыть трусом. Однако я вам помогу». «Поможете? Я и сам справлюсь с противником», — заинтересованно спросил я. «Не собирается же он вместо меня на дуэли выступать? О какой помощи идет речь?» «Простой победы будет маловато», — начал объяснять Романов. «Как факт, ваша репутация оставляет желать лучшего. Вас отказываются воспринимать как человека, защищающего нашу страну. Они видят в вас мага тьмы, который может обезуметь и превратиться во второго судью. Простой народ, да и аристократы тоже испытывают к вам страх. Они считают, что Романовы сошли с ума, раз дают княжеский титул такому магу тьмы. Поэтому я собираюсь обелить вашу репутацию настолько, насколько это возможно. Сделать так, чтобы люди перестали быть предвзятыми». «За раз укоренившееся мнение не изменишь», — возразил я. «Далеко не каждый человек будет готов признать свою неправоту». «Это долгоиграющий проект», — ответил принц, смотря мне в глаза. «Молодому поколению будет проще объяснить, что есть добрые и злые маги тьмы, и что то же самое касается магов крови и трансфигурации. Рано или поздно эти изменения коснутся всего мира. Я же хочу стать тем, кто даст толчок всему этому. Мир должен меняться, ибо стагнация приводит к деградации». «С этим утверждением мне сложно поспорить», — согласился я с мнением Всеволода. «Однако я не понимаю, как вы собираетесь обелить мою репутацию». «Мой младший брат очень хорош в пропаганде». В голосе принца послышались нотки раздражения. «Ему в том числе подвластна медиасфера. Вам в любом случае придется играть на его поле. Однако я лично займусь организацией поединка. Бой пройдет там же, где в прошлом году проходил турнир. Через неделю там соберется очень немало людей. От вас мне нужна только победа». Молодой Романов, что называется, увильнул от ответа, хотя ясно намекнул, что ему эта ситуация ой как выгодна. На битву захотят приехать влиятельные аристократы, а это возможность набрать новых людей в свою фракцию, особенно на фоне брата, который творит то, что ему вздумается. Однако один вопрос по-прежнему оставался открытым. «Я вот что не пойму. Те же Фроловы должны знать о моей силе. Они видели уровень силы, который я показал на турнире. Они видели, что я выжил даже после взрыва мощных артефактов. На что они рассчитывают, вызывая меня на дуэль?» — задумчиво спросил я, положив пальцы на подбородок. «Мне бы самому хотелось знать причину», — не стал лукавить принц. «Артефакты на арену они не смогут пронести. Смею предположить, что дело тут в вашей магии тьмы. Новостные каналы будут смело писать в заголовках, что вы победили только благодаря запретной силе». «О как!» — сказал я, и в голове сразу родился план. «А ведь это может даже сработать». Глава 4. С принцем я разговаривал еще около часа, пока все интересующие нас темы не подошли к концу. Разговор получился очень интересным, и я заодно придумал, как ловко обыграть сложившуюся ситуацию в свою пользу. Забавно получилось, что я, как того изначально хотел, оказался в городе. Солнце освещало улицы, и я чувствовал себя просто прекрасно. «Эх, вот не любишь ты меня слушать!» Ворон появился надо мной и принялся наворачивать круги вокруг головы. «Надо было к Фроловым сразу визит нанести. Убил бы ты их главу рода и бед не знал. А так вот они на тебя сами полезли. С любым врагом нужно действовать на опережение, а не ждать, когда он соизволит напасть. Ты же не крепость защищаешь, в конце концов». «Приобретать репутацию кусающей всех подряд бешеной собаки я желанием не горю», — возразил я словам фамильяра. «Да и император не позволил бы объявить им напрямую войну. Ему не очень выгодно, чтобы новоиспеченный князь принялся охотиться на других ему подобных». «Знает, что пригрел змей, и все равно продолжает это делать», — недовольно прокаркал ворон. «Слабый правитель. Таким надо сразу голову отрубать за малейшую неверность. Иначе они сделают это с тобой». «Тут ты не прав», — стал объяснять я сущности тьмы. «Романовы не просто так столетиями держат власть. Политика — дело тонкое и сложное. Уничтожишь один клубок змей, и на его месте появится новый. Проще контролировать одних, чем искать подход к другим». Ворон составил мне компанию в городе, пока вечером я не вернулся домой. В целом, я довольно неплохо провел время, в том числе размышляя о своей жизни. Одним словом, строил планы на будущее. Домой я вернулся ближе к вечеру. Принял душ, затем учил Белова контролю на заднем дворе, после чего лег спать. Несмотря на долгий разговор с принцем, день пролетел незаметно. Зато на утро я узнал, что большинство моих студентов вернулись в столицу, готовясь к новому учебному году. Ну и чтобы посмотреть на мой поединок. Слухи о нем разлетелись куда быстрее, чем я мог предположить. Явно принц постарался. Или Фроловы. А может, обе стороны этого конфликта вместе. Также с утра пораньше к моему дому пришел Волков. В отличие от других гостей, он в двери не стучал, а терпеливо ждал, когда я сам выйду. Об этом мне рассказал Ворон, когда я успел позавтракать и включить фильм к просмотру. Правда, дальше вставки я его так и не посмотрел. Открыв дверь, я вышел из дома и окликнул Волкова. «Артём Сергеевич, удивлен, что вы решили не заходить в гости», — сказал я, встав напротив парня. «К вам и так постоянно кто-то ходит из моих друзей. Не хотел вас лишний раз беспокоить», — объяснил свое действие студент. «Надо же, какой внимательный». «Тем не менее, вы тут», — сказал я, глядя на Волкова. «Так что случилось?» «Ничего особенного. На днях ректор добавил в библиотеку труды известного ученого Милетия о сущностях тьмы. Я их почитал, и мне стало интересно их обсудить с вами», — ответил студент. Я же ничуть не удивился услышать имя древнего старика. «Опять он!» — раздраженно проговорил ворон, появившись на моем плече. «Я так понимаю, вы тоже изучили его труд», — сказал Волков и слегка промазал с выводом. «Скорее, лично обсуждал с ним эту тему», — ответил я и заметил, как у парня загорелись глаза от услышанного. Ну и появилась белая зависть. Уверен, он был бы не прочь и сам поговорить с такой личностью. Выводы у него, конечно, любопытные. Пойдемте прогуляемся, пока новички на тренировку не пришли. Мы неспешно гуляли по академии, рассуждая о тьме и природе магии в целом. Что я для себя подметил? Парень в свободное время изучил очень много научных трудов и явно загорелся этой темой. Поэтому следующие его слова меня не удивили. У меня появилась гипотеза, что магия тьмы тесно связана с искажением пространства. Однако подтвердить ее сейчас я физически не могу. Волков на секунду замолчал, прежде чем сказать. «Поэтому я хочу стать магом тьмы». «Зачем?» — приподнял я левую бровь. «Магию тьмы можно изучать и другими способами. Есть хорошая поговорка — увидеть в 100 раз лучше, чем услышать». «Попробовать в 100 раз лучше, чем увидеть», — ответил Волков. «Это лучший способ разобраться в работе магии. Я знаю, что это риск, но я к нему готов». «Тогда вам надо в ближайшее время стать или князем, или искателем», — сказал я на это заявление. «Второго добиться проще, чем первого. Однако так просто статус искателя не дадут. Там даже мои связи не помогут. Его нужно заслужить, совершая рейды в аномалии. Само собой, еще придется пройти проверочный экзамен в гильдии. Но с последним у вас проблем не будет». «Другими словами, вы предлагаете мне немного подождать?» — коротко спросил студент. «Верно. К тому же, чем крепче воля, тем легче обуздать силу», — объяснил я ситуацию парню. «Во время ритуала можно сказать, кто конкретно явится из плана тьмы. Оттуда может появиться зверь, а может и могущественная сущность тьмы. Первый случай наиболее вероятный. Даже с такими можно заключить контракт. А если появится могущественная сущность тьмы, то она наверняка захочет получить мое тело», — догадался Волков. «Да», — кивнул я. «И у нее будет немало шансов на успех. Такой вариант я исключать не могу, поскольку сущности тьмы тянутся в первую очередь на ауру. Если они чувствуют сильного мага, то горят большим желанием его поглотить. Так что считайте это новым заданием — стать сильнее, чем прежде». «Я полагал, что новым заданием будет в одиночку сразить всех новых одногруппников», — пошутил в ответ студент. «Это второе задание, как ни в чем не бывало», — ответил я. «С вас, Артем Сергеевич, и другого костяка группы спрос больше. Вы все пример для подражения. Так что испытания будут соответствующими». «Я уже привык, Алексей Дмитриевич, от судьбы не убежишь», — усмехнулся Волков. «Надо же, как его закалили тренировки. Для меня это очередной вызов. Случай в поезде показал, насколько я был все это время беспомощным. Так что если хочу превзойти вас, то придется прилагать еще больше усилий, чем раньше. Главное, не забывайте, что я так-то тоже с каждым днем становлюсь сильнее», — хмыкнул я на это заявление. «Рано или поздно это не станет проблемой», — уверенно ответил парень, бросив на меня дерзкий взгляд. «К слову, мы придем поддержать вас на арене. Этим порочным слухам нужно положить конец». «Быстро же разлетаются слухи», — сказал я, сразу поняв, кого Волков подразумевает под «мы». «Благодарю за помощь. Только уверен, за ними пойдут новые слухи. Как минимум те, что я вас обрабатываю, заставляя вставать на свою сторону. Это не столь важно, тем более, когда наш подарок для вас скоро будет готов», — загадочно сказал Волков. «Что ж, вы меня заинтриговали. Может, хотя бы намекнете, что за подарок такой?» «Не могу сказать, Алексей Дмитриевич. Сюрприза не получится», — улыбнулся Волков. «Яблоко от яблони недалеко падает. Сразу видно, с кого студенты берут пример». Не упустил возможность подколоть меня в ворон. «Надо, пожалуй, вернуться домой и поставить воду на газ. Кто-то явно хочет искупаться в кипятке вместе с другими овощами», — парировал я, посмотрев на фамильяра. «Ты только угрожаешь, но не делаешь», — победным голосом прокаркал ворон. «Могу уменьшить рацион питания моей маной в 2 раза», — хитро посмотрел я на сущность тьмы. «Так, вот давай без этого. Это уже игра вне правил», — сразу же разозлился фамильяр. «Ваши отношения с фамильяром меня, похоже, никогда не перестанут удивлять», — прокомментировал ситуацию Волков. «Ровно в тот момент, когда мы дошли до входа на площадку. Чувствую, такими темпами новички со всем костяком группы передерутся. Хоть в начале учебного года снова турнир организовывай. К слову, надо будет спросить у ректора, собирается ли он его повторно проводить. По идее, смысла в этом мало. После теракта не все будут в восторге от такого хода, боясь повторения истории. Да и сейчас все внимание зациклено на новой группе, которую будут отправлять в аномалии. Если рейды будут успешными, то это поднимет авторитет студентов даже больше, чем просто турнир. Одно дело — просто демонстрация силы, и совсем другое — прямой риск. Если аристократы не умрут в аномалиях в таком раннем возрасте, то этот подвиг будет говорить красноречивее любых слов. И, само собой, с такими аристократами будут охотнее вести дела. Об этом говорит даже мой личный опыт. Так что пусть страдают, но становятся сильнее. А сегодня устрою им совмещенную тренировку. Лекция плюс практика. Студенты как раз отдохнули, а на моей основной группе оно хорошо сработало. Жду не дождусь начала учебного года, чтобы студенты Оболенского приходили на площадку для дополнительных тренировок. Вот тогда можно будет устроить массовые бои. Интересными получится опыт и веселье. Пока я размышлял об этом, то успел подойти к новичкам. Те, как обычно, стояли в шеренге. «Похвально, что вы еще не сбежали. Однако вы даже близко не готовы, чтобы участвовать в рейде в аномалиях», — нагло сказал я, после чего обвел новичков взглядом. «Сегодня вашим противником выступит Артем Сергеевич. И пока вы будете с ним сражаться по 5 человек, я буду рассказывать вам лекции. Эти знания я потом буду проверять, так что слушайте внимательно. Итак, первыми выступят... Неделя до поединка пролетела как один день. Что надо сказать, это время я провел с пользой и интересом для себя. Во-первых, наконец доработал черное око. Атакующая часть заклинания ослабла, но зато ценой урона они стали прочнее. Теперь обычным заклинанием их не уничтожишь. Да и не рассеешь тоже. Пока у меня есть мана, они сами будут раз за разом появляться, не давая врагу покоя. Прямо как живые тени. Против них, конечно, есть свои контрмеры, но враг в бою еще должен о них додуматься. Во-вторых, мои студенты меня здорово так повеселили. Приятно было видеть, что они стоят на несколько голов выше, чем новичков. Те же пятикурсники практически не могли ничего сделать тому же Волкову, Фролову, Морозову, Алееву, Завьялову и другим. По крайней мере, поодиночке. Новички наконец стали осознавать, насколько они слабы по сравнению со своими сверстниками. Настолько, что даже без моего участия вся экспериментальная группа разделилась на две части — младшую и старшую. В младшую входили новички, которые только-только начали у меня учиться, в старшую — те, кого я обучал с первого семестра. Против такой иерархии я не возражал. Да и чего врать, было забавно наблюдать, как пятикурсники вынужденно откидывают гордость и обращаются ко второкурсникам как к старшим, прося совета, как стать сильнее. Ректор, правда, был совсем не в восторге от моих действий. Вот совсем. «Когда я давал тебе полномочия делать что угодно, я не думал, что ты пойдешь на такие радикальные меры», — сказал он, стоя на площадке, наблюдая за обучением студентов. «Ты даже не представляешь, сколько жалоб и угроз мне прислали родители, что они заберут своих чад и перестанут финансировать академию». «Пустые угрозы и жалобы. Не забрали же?» — хмыкнул я в ответ. «И все же, в академии, в которой все должны быть равны, все равно появилась иерархия», — недовольно проговорил Ланцов. «Это явно не то, чего я добивался и ожидал от тебя увидеть». «Посмотрите на это с другой стороны», — сказал я, показывая пальцем на тренировку. «Моих студентов можно воспринимать как преподавателей. Они не унижают других и не гнобят, как это делают некоторые аристократы над простолюдинами. Лично я ничего не вижу плохого в том, чтобы старшие ученики делились опытом с младшими. Да, качество такого обучения не сможет быть идеальным, но это всяко лучше, чем если я буду учить больше полсотни студентов по одному шаблону». «У тебя необычайный взгляд на вещи», — погладил свою бороду старик. «Однако речь шла всего о паре часов тренировок в день. Зачем ты сказал студентам тренироваться с утра до вечера?» «С их уровнем сил пару часов маловато будет», — покачал я головой. «Больше 20 человек за минуту не смогли победить мою ученицу. Вдумайтесь только. 20 талантливых магов, среди которых большинство старшекурсники, не смогли победить своего ровесника». «Тут ты прав», — согласился со мной ректор. «Во время моей юности я знал магов, что запирались в пещерах или даже аномалиях, чтобы постичь все тонкости магического искусства. А сейчас кто станет так гоняться за силой? Отчасти поэтому я захотел внести реформы, чтобы изменить методы обучения». «Значит, ко мне претензий нет?» — глянул я на него. «Их и не было. Я сам дал тебе право делать то, что считаешь нужным. Можешь воспринимать мои слова как брюзжание старика», — тихо рассмеялся Ланцов. «По сравнению с господином Милетием, до старика вам еще далеко», — усмехнулся я в ответ. После этого у нас с ректором были и другие разговоры, например, касающиеся запретной части библиотеки, новой кухни для студентов и много чего еще. Однако все они были короткими и строго по делу. Все же дуэль не повод откладывать другие свои дела. Тем более, что дуэль пройдет и не заметишь. А вот если не привезут необходимые ингредиенты, то я могу кого-то и поджарить. Ну, а затем пришла пора ехать на бой. Кто должен был предстать моим противником, я не знал, но подозревал, что это кто-то из Фроловых. Либо брат, либо, может быть, сам князь. Хотя вряд ли бы они стали так рисковать репутацией. Даже если они вдруг одержали бы победу, что о ней подумают зрители? То, что у нас слишком большая разница в возрасте. Много чести в победе над тем, кто практически в два раза младше тебя. Так что посмотрим, что они задумали и кого собираются выставить. Главное, чтобы это не повлияло на наш с принцем план. Приехал я на само мероприятие на мотоцикле. В этот раз мне приходилось прятаться под невидимостью, чтобы занять уютное место для наблюдений. Теперь приходилось самому быть центром внимания, особенно учитывая, что на трибунах я увидел по меньшей мере пару сотен аристократов. Сомневаюсь, что здесь найдутся представители слабых родов. Если так, то сложно переоценить вклад принца в план. У всех этих людей наверняка были свои планы. Хотя наверняка здесь найдутся и те, кто поддерживает второго принца. Впрочем, это все детали, которые меня мало касаются. На самой арене стояли несколько студентов, принц, глава рода Фроловых и незнакомый мне мужчина на вид так лет 30, в черном плаще. Полным слабаком я его назвать не мог, но по силе он явно уступал тому же Оболенскому. Могли бы кого-то посерьезнее привести на арену в самом-то деле. «Ваше императорское высочество», поздоровался я с принцем и полностью проигнорировал Фролова. Мое действие не осталось им незамеченным. Это ведь спокойно могло восприниматься как оскорбление. «Похоже, ваши покойные родители не привили вам манеры», — колко заявил он, видимо, решив, что сможет надавить на больную тему. Ага, размечтался. «С таким поведением вам и аристократам быть непозволительно». Это уже был в том числе укол в сторону Романовых. Всеволод хотел ему что-то ответить, но, увидев мой пронзительный взгляд, решил промолчать. «Я вежлив лишь с теми, кого уважаю». Этого короткого укола было достаточно, чтобы лицо головы скривилось от недовольства. Еще бы, эти слова были сказаны на такую огромную публику. И на дуэль он здесь и сейчас меня вызвать не сможет. Какой-то странный у моей ученицы отец. Я думал, он умнее. По крайней мере, не глупее брата. Так подставляться под удар — это уметь надо. Или же он почему-то решил, что раз я молод, то со мной проканают дешевые провокации. Демоны его знают. «Попрошу не разжигать конфликт», — вежливо, но в то же время со скрытой угрозой произнес принц. «Мы здесь не ради того, чтобы разрешать межродовые вопросы». «Борис Станиславович, держите себя в руках. Алексей Дмитриевич, не добавляйте масла в огонь». «Приношу свои извинения, ваше императорское высочество». Вежливо и вынужденно поклонился Фролов. «Хорошо», — коротко кивнул я своим поведением, опять же показывая приближенность к принцу. Такое поведение было допустимо только самым приближенным людям. Собравшиеся не могли этого не заметить. Это положительно сыграет на моем статусе, а там, глядишь, и желающих усложнить мне жизнь уменьшится. «Вашим оппонентом, Алексей Дмитриевич, станет князь Егор Юрьевич Долгоруков», — сказал принц. Я уже с большим интересом посмотрел на оппонента. Не ожидал услышать здесь знакомую фамилию. Хорошо, хоть я не обратился за их услугами по восстановлению родового поместья. Как минимум, получилась бы неудобная ситуация. Как максимум, пришлось бы разорвать договор и потерять внушительную сумму денег. Даже сама идея доверить строительство дома врагу звучала абсурдно. «Долгоруковы, значит», — задумчиво сказал я, после чего обратился к оппоненту. «Жаль, конечно, что придется выступать не против главы рода. С ним я бы померился силами. Будем надеяться, Егор Юрьевич, что вы меня не разочаруете». «Не меня здесь обвиняют в слабости, а вас», — ловко парировал князь. «Я оценил. Обвинить человека можно в чем угодно. А вот сколько в этом правды, совсем другой вопрос», — ухмыльнулся я в ответ. «Мои действия говорят сами за себя, а вас же я ничего не слышал. Так что пусть окружающие сами делают выводы». «Согласен. Не мы, а наше окружение должно делать о нас выводы», — гордо заявил мужчина. «Оно же рассудит, заслуживает ли человек, заимствующий силу монстров, своего титула». Затем мужчина вытащил руку из-под плаща и продемонстрировал свое оружие. На руке я увидел перчатку с длинными прямыми когтями. Вроде их в Японской империи называют сюко. Необычное оружие и, как по мне, жутко неудобное. Тот же меч куда практичнее или те же кинжалы. Странный выбор для боя один на один. «На этом знакомство будем считать оконченным», — сказал принц. «Обе стороны извещены о конфликте. Бой будет проходить до момента, пока одна из сторон не будет в состоянии продолжить бой или решит сдаться. У вас 2 минуты на подготовку, пока мы с Борисом Станиславовичем и остальными покидаем арену». Арена быстро стала свободной для боя. Пока я ждал начала боя, то заметил, что яму от взрыва все-таки заделали. Было бы забавно, оставь они ее здесь в качестве напоминания. Затем же прозвучал гонг. Мой противник сорвался с места, используя для этого магию ветра. Воин все-таки сорвался с места, потому что знает, что я специализируюсь на дальнем бое. Он же не хочет давать мне время использовать теневую форму или призвать сущности тьмы. Наивный Раш считает, что я бы этого не успел. Он изначально находился на слишком большом расстоянии, чтобы мне помешать. А теперь практически полностью открылся под удар. Не дожидаясь врага, я тоже сорвался с места. На миг на его лице проскользнуло удивление, а затем улыбка. С помощью ветра он ускорил себя и замахнулся правой рукой, явно целясь когтями в горло. Одновременно с этим вокруг его левой руки появился небольшой магический круг. Первый удар был обманкой. Мужчина рассчитывал, что я отпрыгну назад или поднырну под удар. Тогда бы плетение точно попало бы мне в живот. Среагировать и создать барьер в таких условиях было непростой задачей. Хорошая попытка, но не более. Из моей ладони первым вылетел мощный поток ветра. Он не только прервал заклинание, но и отбросил мужчину на несколько метров в сторону. В этот момент я мог закончить бой сразу, но не стал этого делать. Принц верно говорил, одной победы тут мало. Нужно показать свое превосходство настолько, чтобы ни у кого не возникло желания хоть что-то возразить. Слишком быстрая победа тут на пользу бы не сыграла. Кто-то бы решил, что мне просто повезло. Нет, тут надо показать именно что профессионализм. Моя студентка Екатерина Орлова и то лучше магией воздуха владеет. А ей всего 19, пренебрежительно сказал я, наблюдая за тем, как поднимается противник. «Егор Юрьевич, может, покажете что-то стоящее, а то что-то совсем слабовато для целого князя». «Я лишь на секунду позволил себе удивиться, что вы не используете своих существ и магию тьмы». На лице мужчины заиграла странная улыбка. Какая-то необычная у него реакция. «Чего же вы ее не используете?» «Это вас не касается», — сказал я, намеренно вводя противника в заблуждение. Сомневаюсь, что Егор Юрьевич изначально надеялся победить. Фролова и Долгоруковы явно использовали его как разменную монету. Теория принца подтверждалась делом. Они хотят распространить слухи, что я победил только за счет запретной силы. Однако использовать магию тьмы я не собирался. Мой оппонент воспринял этот ход иначе. Должно быть, решил, что я не могу контролировать эту силу. Значит, теперь у него появились шансы на победу. Если лишить мага тьмы его главного козыря, то что от него останется? Противник сам для себя сделал выводы. Его самодовольство говорило само за себя. Он смотрел на меня так, словно уже победил. И ведь не смутился даже, что меньше минуты назад валялся спиной на земле. Мужчина снова сорвался с места, только в этот раз из его рук вылетели 2 мощных ветряных лезвия. Я не стал сдвигаться с места и просто заблокировал их барьером, давая противнику сократить дистанцию. В этот раз его когти засияли маной. Он взмахнул руками, и из них вырвался мощный поток ветра на манер моего. Я рефлекторно закрыл лицо руками. Воздух сдвинул тело назад, собрав под ногами небольшую горку земли, однако сама атака никак не навредила. Она должна была меня отвлечь и не дать увернуться. Из-за поднятой пыли он же не заметил, как я незаметно создал под ногами магический круг. Будь он воином поопытней, то почувствовал изменения в магическом фоне. А так, не думая, угодил в мою ловушку. Он зашел мне за спину и снова занес когти для удара. В этот же момент огненные цепи вырвались из земли, обхватив конечности мужчины и причиняя тому адскую боль. Только противник даже не успел ее толком почувствовать. Одним ударом в шею я заставил его отрубиться. Цепи исчезли, и его обмякшее тело упало на землю. Сразу же за этим барьер рассеялся, и на арену поспешно забежали целители. Главный секундант же громогласно закричал. «Победил Алексей Дмитриевич Воронов!» На трибунах аристократы восторженно зааплодировали бою. До меня доносились слова «дерзко, нагло, элегантно», но я не особо вслушивался, что аристократы думают о бое. Вместо этого я посмотрел в ту сторону, где сидел глава рода Фроловых. Глава 5. Внешне мужчина пытался сохранять спокойствие и невозмутимость, однако оно ему с трудом удавалось. Трещины на подлокотнике, набухшая вена на лбу, злость, читаемая в глазах. Все говорило о том, что отец Елены в ярости. За этим даже было забавно наблюдать. Что у него был за гениальный план, я мог только предполагать. Но своими действиями Борис Станиславович рыл сам себе могилу. Обвинять в слабости новоиспеченного князя, который стал наставником для его дочери. Ладно, нет смысла гадать, что у него творится в голове. Наверняка есть детали, о которых я попросту не знаю. Раз так, то смысла об этом задумываться снова нет. Зато есть смысл его еще сильнее позлить, а заодно толпе объяснить простую мысль. «Магия тьмы — это всего лишь один из множества моих инструментов», — сказал я, усилив звук, обращаясь к зрителям. Затем я уже обратился лично к главе рода Фроловых. «Борис Станиславович, этого достаточно, чтобы признать мою силу?» «Да, Алексей Дмитриевич», — сквозь зубы произнес мужчина. «У нас больше нет вопросов и возражений к вашей силе». «Вот и хорошо. Надеюсь, вы больше не будете красть мое время по пустякам, а то я могу и разозлиться», — с намеком сказал я, после чего двинулся в сторону выхода из арены. Теперь предстояло поехать в императорский дворец. В последнее время я там появляюсь чуть ли не чаще, чем у себя дома. Забавно, учитывая, что туда пытаются попасть аристократы со всей Российской империи. Ладно, надо дать себе отдохнуть напоследок. Через пару дней начинается учебный год. Новичков я, конечно, скину на своих студентов, но наверняка появятся другие проблемы. Так что посмотрим. После дуэли на арене я заметил одну интересную деталь. Все меньше людей стали смотреть на меня с ужасом в глазах. Страх сменился уважением. Пусть и небольшим, но тем не менее, аристократы умели признавать силу. Впрочем, и тут не без нюансов. «Непростые пошли времена», — сказал Ворон после того, как я покинул дворец и ни с кем не подрался. «Даже как-то непривычно. Столько лет магов тьмы считают злодеями, а ты взял и испортил многовековую репутацию». «Не испортил, а исправил», — поправил я Ворона. «Да и то, это скорее дело рук принца. Что ни говори, с ним выгодно сотрудничать». За этими разговорами я вернулся домой. Там меня, как обычно, ждала гора писем. Сомневаюсь, что утром у меня будет больше желания разобраться со всеми ними. Я решил заняться этим сразу. «Как же тут много предложений о помолвке», — сказал Ворон, читая содержимое. «Баронские, графские, княжеские рода, все как на подбор». «О, забавно». «Что такое?» — посмотрел я на Ворона. В содержимое писем я особо не вчитывался, в отличие от фамильяра. «Глава рода Алеевых предлагает тебе жениться на своей дочери за щедрое приданное», — насмешливо прокаркал Ворон. «Не хочешь стать родственником своему студенту?» «Делать мне больше нечего», — покачал я головой. «Ты же знаешь, я против брака по расчету. Какие бы мне богатства ни предложили, я и сам их могу получить так или иначе. Это всего лишь вопрос времени». «А любовь за деньги не купишь». «Странно слышать это от человека, который никогда не влюблялся», — многозначительно посмотрел на меня Ворон. «Хотя ты еще молодой, куда тебе торопиться? С моими знаниями проживешь куда больше, чем твой Милетий. И выглядеть будешь огурчиком». «Вот не надо из меня огурца делать. Мне и человеком нравится быть», — усмехнулся я в ответ на такую формулировку. «Любовь в целом вещь сложная». «Почему ты не любишь поднимать эту тему?» — полюбопытствовал фамильяр. «Ну, как не люблю? Скорее, не вижу смысла ее обсуждать», — покачал я головой и открыл очередной конверт. А вот это письмо полностью поглотило мое внимание. «Прошу прощения, что давно не присылал вам письма. К сожалению, я был занят очень важным делом. Надеюсь, вы не держите на меня обиду и помните о нашем союзе. Так что перейду к делу. Алексей Дмитриевич, за вами послали убийцу. Уверен, вы привыкли с ними расправляться, но этот особенный. Ни один маг еще не ушел от него живым. Он оружие, которое беспрекословно выполнит приказ. Даже если ради этого придется забрать множество других невинных жизней. Первому принцу Российской империи грозит опасность. Когда придет время, я надеюсь, что вы ему поможете. Его смерть станет толчком к хаосу, который так нужен сами знаете кому. Среди ваших студентов затесался предатель. Я не могу назвать имени или фамилии, или хотя бы намекнуть, кто это. Пожалуйста, сохраняйте бдительность. Им нужна владычица теней, та, что сидит в Морозовой. Он хочет заполучить ее силу, пока Лидия Евгеньевна не набрала достаточную силу. Пока связь между ней и сущностью тьмы не настолько сильна. Я очень хочу встретиться с вами, чтобы лично поговорить и все рассказать, однако не могу. Меня уже подозревают в шпионаже. Слишком рано раскрывать себя. Если же меня не станет, я оставил тайник со всеми знаниями. Мой человек поделится с вами его местоположением. Смерть страшит меня, Алексей Дмитриевич. Я чувствую, как над моей головой завис меч. Однако я должен сделать то, что считаю нужным. Надеюсь, вы поступите так же, Алексей Дмитриевич. Вы не должны позволить человечеству быть уничтоженным, даже если придется заплатить огромную цену. Благодарю, если вы дочитали до этих строк. Мне нужно было выговориться. Надеюсь, когда все это закончится, мы сможем встретиться лично и отпраздновать нашу победу. Искренне на это надеюсь. На этом письмо заканчивалось. Сомневаюсь, что сам информатор верил, что сможет дожить до этого дня. Тут я мог только ему посочувствовать. «Самопожертвование есть высший нравственный закон», — неожиданно проговорил Ворон. Он знал, на что шел. Любой, кто шпионит, всегда рискует собой. Это его путь. Тут не о чем сожалеть. «Я и не спорю», — сказал я, сжигая письмо после прочтения. «Не будем рассуждать об этом. У нас теперь есть другая проблема». «Предательство среди студентов», — сразу же догадался фамильяр. «Это да, проблема. Думаешь, это кто-то из костяка?» «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Некоторые, конечно, ведут себя странно. Взять того же Новикова. Он никогда на занятиях толком не старается. Вечно молчит или ехидно смотрит на всех. Странное поведение, да. Но не для шпиона того же Краха. Он так много информации не добудет». «Значит, это кто-то из новеньких», — озвучил Ворон мои мысли. «Наверняка. Вопрос только, кто именно. Через пару дней придет пополнение на 30 человек. Того больше полсотни. Иди попробуй отыщи среди них предателя». «Есть такая проблема, да», — согласился со мной фамильяр. «Сколько за каждым не следи, скорее всего, не узнаешь. Только через ментальную проверку, но тогда ты информатора подставишь. Да и студенты будут крайне этим недовольны. Дилемма, однако». «Самым лучшим вариантом будет делать вид, будто мы ничего не знаем», — немного подумав, сказал я. «Раз уж предателя не вычислишь, нужно дожидаться от него ошибки. Наверняка его действия будут связаны или со мной, или с Морозовыми. Других приоритетных целей я не вижу». «Как вариант», — согласился Ворон. «Если Крах охотится за сущностями тьмы, зачем им будет нужна та же Фролова, например? Хотя они опять могут кого-то из твоих похитить, чтобы чисто тебя позлить и вынудить прийти в ловушку». «Я не думаю, что им такой опыт понравится», — хмыкнул я в ответ. «Как минимум, в следующий раз я могу прийти не один, а с целым отделом ИСБ, ректором и другими сильными магами. Вот тогда я бы посмотрел на реакцию Краха. Заставит ли их подобное совершать ошибки, что приведут к их падению?» «А еще на меня говорят, что я злопамятный», — усмехнулся Ворон. «А сам-то?» «Просто меня не надо злить», — хмыкнул я в ответ. «Почему об этом вечно забывают?» Начало нового учебного года выдалось для меня непростым. И вовсе не из-за новичков. С ними как раз все было в порядке. Мои студенты показали им, кто чего стоит. А затем я уже распределил их по временным командам. Так, пока не пойму, у кого какие способности и как они лучше будут синергировать друг с другом. Отдельно порадовал граф Оболенский. Он не только приводил своих студентов для совместных тренировок, но и сам в них участвовал. Спарринговаться с графом мне было особенно интересно. Хоть какой-то достойный противник, когда я, разумеется, осознанно себя ограничиваю. Но и к тому же он обучал мастерству меча других моих студентов. Уж к чему-чему, а к холодному оружию у меня рука не лежала. Так что граф мне в этом деле очень сильно помог. Так почему же начало выдалось непростым? Все опять же из-за моих студентов. Кто бы мог подумать, что наблюдать, как они портят хорошие продукты, будет так больно. «Алексей Павлович, это же бифштексом должно быть, а не жареной подошвой!» — сказал я, глядя на обгорелый кусок мяса. «Игорь Алексеевич, ну куда столько соли сыпете? Вы не овощное рагу делаете, а соленое море. Артем Сергеевич, ну зачем опять столько перца?» Серьезно, мне стоило огромных усилий, чтобы сдержаться и не начать ругаться на студентов. Нет, я понимаю, что вначале всегда тяжело. Особенно, когда до этого практически не готовил. Но черт возьми, это же не самое сложное блюдо. Как можно раз за разом наступать на одни и те же грабли? Тем более после всех моих объяснений. Они же маги. Как маг может не уследить за едой? Не думал, что это окажется для меня настолько больной темой. Одно радовало, хотя бы княгиня Голицына показывала кулинарное мастерство. Она не умела сама готовить еду с помощью магии, но вот с помощью артефактов очень даже. Приготовленный ею жульен с курицей и грибами так и вовсе вызвал восторг моих вкусовых рецепторов. Жизнь вновь стала размеренной и веселой. Что ни говори, и обучать студентов все равно доставляло мне удовольствие. Видеть, как они страдают одновременно с этим, становится сильнее. Что может быть лучше? Однако про себя я тоже не забывал и минимум 2 часа в день просиживал в библиотеке. Все-таки разговаривать с Марией Игоревной на тему магии было интересно. Она была очень начитанной и образованной женщиной. «Алексей Дмитриевич, вы слышали, что в столицу через 5 дней приезжает музейная экспозиция?» Стоило мне войти в библиотеку, как местная библиотекарша сразу озадачила меня вопросом. Причем даже без приветствия. «Не слышал? О чем идет речь?» — с интересом спросил я. «Там представлены труды древних магов, где в том числе есть уникальные гримуары. Меня как специалиста пригласили изучить данные труды и помочь в реставрации. Если хотите, можете сопроводить меня и тоже изучить материал», — предложила Мария Игоревна. «Грех отказываться от такого щедрого предложения», — довольно улыбнулся я и подмигнул. «С меня должок». «Бросьте, Алексей Дмитриевич», — улыбнулась в ответ женщина. «Мне наоборот только спасибо скажут, если я в качестве исследователя приведу целого князя. Ваши познания в магии весьма обширны. Я не сомневаюсь, что другие ученые не упустят возможности с вами подискутировать на самые разные темы. Большинство же из них — чисто теоретики, и сами в магическом плане ничего не умеют». «Даже так?» — хмыкнул я. «Что ж, чувствую, мне придется на неделю-другую оставить студентов без присмотра. Впрочем, вряд ли Аристарх Евгеньевич будет возражать, если их будет и дальше обучать сущности тьмы. Не сомневаюсь, что для них это станет необычным опытом», — сдержанно рассмеялась Мария Игоревна. «И для студентов, и для сущности тьмы. На войне все средства хороши. Даже такие», — пожал я плечами. «Тем более, если это работает. Главное только, чтобы музейная экспозиция не проходила совсем далеко от Академии. Ворон и Вельзи, конечно, могут отдаляться от меня на далекие расстояния, но даже у них есть предел. Чем дальше они отдаляются, тем сложнее мне подпитывать их маной. А без нее они попросту вернутся в план тьмы. Впрочем, ладно, буду решать проблемы по мере их появления. Тем более экспозиция не сегодня приедет». У Марии Игоревны я просидел еще где-то 2 часа. В основном мы обсуждали предстоящий поход и то, какие труды там находятся. Что меня особенно приятно удивило, большинство из них были посвящены Африке, а точнее их магии. Африка в целом континент весьма специфичный. До Великого Раскола у них точно хватало отдельных племен, практикующих необычную и в основном древнюю магию. Я по праву мог их назвать одними из лучших ритуалистов в мире. После Великого Раскола ситуация изменилась. Формально, по документам, вся Африка является единым государством с избираемым лидером во главе. На деле же часть регионов колонизировали или оккупировали. Остальные же не торопятся подчиняться государственной власти. Они живут своими порядками и зачастую традициями, уходящими в глубокую древность. Их нынешний строй правильнее было бы назвать полисом. Каждый город — это небольшое государство со своим сводом правил. В коалицию их лидеры готовы объединяться только в одном случае. Если грядет война с захватчиками, или из аномалии со всех щелей идут монстры. Также в редких случаях они могут объединиться в союз, чтобы захватить города соседов. Такое случалось еще и до времен Великого Раскола, когда Африку еще можно было назвать единым государством, пусть и со своими нюансами. Как ни крути, это очень проблемный континент. Чужаков